Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 2 января. В эфире у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – экипировка военнослужащего РФ, как несъедобный салат оливье из давно отживших ингредиентов разных эпох. Сергей, прокомментируйте эту тему, пожалуйста. В предыдущей передаче, вот у нас шел рассказ, мы говорили о том, что форма одежды военнослужащих российской армии, мягко говоря, не соответствует вообще ничему. Слова о том, что у нас будет до 2014 года что-то новое и современное, не более чем просто слова. И если в предыдущей передаче мы не останавливались на конкретике, почему стальной шлем образца 1940 года не соответствует требованиям даже Второй мировой войны, то расскажем об этом в нашей сегодняшней передаче. Чтобы было понятно изначально, как мы будем идти, то будем рассматривать все, и форму одежды, и экипировку с самого верха до самого низа, то есть от каски до носков включительно. Разберем не только форму одежды, но и экипировку бойца. Итак, в предыдущей передаче мы только упомянули о каске образца 1940 года. Что это за каска такая? Это стальной шлем образца 1940 года. Предназначался он для защиты только от осколков весом не более 1 грамма и летящих со скоростями не более 250 метров в секунду. Почему именно такие характеристики появились у каски под названием «Стальной шлем образца 1940 года»? Потому что стальной шлем образца 1940 года есть модернизация каски периода Первой мировой войны под названием «Шлем системы Адриана». Эту каску с 1915 года во Франции закупала Российская империя для своей армии. Именно эти характеристики, вес осколков, вот повторим, не более 1 грамма и их скорость не более 250 метров в секунду, и принимались во внимание в 1914 году во Франции при проектировании средств защиты головы военнослужащих. Таковы были характеристики основной массы осколков артиллерийских снарядов тех лет. При этом французы не учитывали то, что вес осколков может измениться. И самое главное, не бралось во внимание то, как будет чувствовать себя бойцы в этом шлеме, то есть то, что сейчас называют эргономикой. Не учитывалось во внимание еще и ряд других факторов, таких как связанных с поворотом головы бойца. Как будет себя боец ощущать вот, при повороте головы вправо, влево. Вот. Не бралось во внимание и не учитывалось то, зачем необходимо было делать очень большое такое отверстие вентиляционное, которое на стальном шлеме системы Адриана прикрывает так называемый гребень. Вот. Для чего вообще это делалось, тоже вот это вот, ну, мы очень не найдем ответа на сегодняшний день, потому что их просто этих ответов уже нет. Этот вот стальной шлем от русской армии, вот стальной шлем системы Адриана, он перешел к советской армии. И уже с середины 30-х годов прошлого века в СССР начались собственные изыскания для замены шлема системы Адриана образца 1915 года. В романе Пикуля «Барбаросса» есть живописно описанный миф принятия на вооружение в 1939 году нового стального шлема, будущей каски СШ-40. Якобы ее лично принимал на вооружение маршал Буденный. Якобы каска была столь нова, и у нее были столь потрясающие защитные свойства, в которые никто вообще не верил. Вот. И якобы все вот именно вот этого всего боялись. Чего при этом боялись, вот непонятно. И в результате была поставлена задача лично Буденному все вот это дело проверить. Как водится, соответственно, на полигоне без названия Вот, выставили вот эту каску, обстреляли ее и вообще из всего, что было можно только, со всего пехотного оружия, которое было. После чего неудовлетворенный Будённый выхватил свой собственный наградной маузер и высадил в эту каску всю обойму. Якобы каска выдержала это, после чего в ярости он подскочил к этой каске, вот, и рубанул ее собственной шашкой. Соответственно, тоже безрезультатно. Вывод. Каска замечательная, только маршал Будённый конченый идиот. Вот. Но мы выступим на защиту маршала Будённого. Почему? Потому что в отличие от многих маршалов СССР, которые тоже были участниками Первой мировой войны, например, Жуков, маршал Будённый не выбрасывал своих честно заслуженных боевых наград. Семен Будённый был кавалером полного банта, то есть всех четырех солдатских георгиевских крестов. А получить полный бант можно было, только проявив себя в бою. Все, больше никакими иными приемами и способами получить все четыре георгиевских креста было невозможно. Это первое. Второе, что Будённый, не стесняясь, носил эти награды, эти кресты, выше государственных наград Советского Союза даже в 1937 году. И даже в 1941 и после. И уж кто-кто, а Будённый прекрасно знал, что такое каска системы Адриана. Потому рассказ Пикуля не более чем художественный вымысел, проверить который вот очень легко, зная то, к каким характеристикам защиты непосредственно привязана каска. Повторим, это вес осколков не более 1 грамма, летящих со скоростями не более 250 метров в секунду. Каков патрон пистолета Маузер? Это хорошо известный в нашей стране патрон 7,62 мм. Правда, первоначально он назывался вот до 1930-х годов, он назывался 7,63 вот, миллиметра, с размером гильзы 25 миллиметров. Именно этот патрон использовался во Второй мировой войне в советских пистолетах-пулеметах. Вес пули этого патрона более 5 грамм, а ее скорость пули более, точнее не более, а составляет 480 метров в секунду. Это выше скорости звука, это сверхзвуковой полет пули. По этим характеристикам этот патрон не потерял своей актуальности вот, вообще до настоящего времени. Вот. И поэтому вот можно вот такой вот провести такую вот аналогию, такую очень простую. Вопрос, например. Смог бы стреляющий из пистолета Маузера Будённый нанести повреждение каске СШ-40 вот, в том варианте, который нам описывает Пикуль? Ответ. Да не вопрос. Тем более, когда речь идет о всем обойме, о всей вообще обойме. Можно было бы наблюдать, если не 12, то уж 6 точно ровных и аккуратных дырочек в этой каске. Опять-таки, да, вот, спектики зададут вопрос, почему? Ну, отвечаем, потому что данная каска СШ-40 не предназначалась для защиты от пуль вообще и не рассчитывалась даже на то, чтобы какой-то был обстрел по этой каске шел вообще с защитой от пуль конкретно. И разве про это не знал Будённый? Или он не мог про это знать? Ну, вот, он прекрасно про эти вещи знал и был даже, наверное, больше осведомлен о том, что такое СШ-40 и шлем системы Адриана, чем тот же Пикуль. До этого в СССР пытались принять на вооружение стальной шлем образца 1938 года. Или, как его называли сами бойцы, Халкинголка или Хасанка. Вот, потому что распространение этот шлем получил именно после событий 1938 и 1939 годов. Но ненадолго. Потому что закончилось вот это вот победоносное внедрение Хасанок с Халкинголками в 1940 году, во время Зимней войны. Зима окончательно повлияла на применение, использование шлемов США-38 и системы Адриана. Вот. Хотя они, ну, где-то кратковременно, в каких-то там вот округах, вот это Ленинградский округ, Дальний Восток, они еще использовались вплоть до 1942 года, пока окончательно не были заменены на стальной шлем образца 1940 года. Почему вот опять их заменяли? Потому что система Адриана и США-38 была всем хороша, за одним очень маленьким исключением. Эти каски имели достаточно дорогое и технологичное подтулейное устройство, что совершенно не удовлетворяло Советский Союз с его массовостью производства. Требовалась совершенно простая вещь, очень, которая бы шилась массово, делалась, клепалась, просто штамповалась. Вот. И о какой-то там технологичности, о ручной сборке не шло речи вообще. Тем более, чтобы даже не брелось во внимание то, что каска сама может быть дешевле подтулейного устройства. Это был нонсенс вообще. Такого не могло быть вообще. И исключалось в принципе. Но почему все-таки вот решили заменить? Почему в результате всего этого получился вот такой вот, мягко говоря, странноватый вид или форма самой вот каски стального шлема образца 1940 года? Потому что такую форму заказывали изначально, потому что, чтобы эта каска могла носиться или одеваться зимой на шапку-ушанку. Вот. Кстати, для этих целей и подтулейное устройство самой каски было выполнено съемным. На зиму и раньше в советской армии при переходе на зимнюю форму одежды его снимали. Вот. А одевали обратно при переходе на летнюю форму одежды. Вот. А зимой это подтулейное устройство снятое хранилось самостоятельно у каждого бойца в собственном сидере. И проверял его наличие, целостность и чистоту старшина один раз в неделю. Вот. Как мы уже и говорили, пытались производить подшлемники для касок вот, одно время. Но продолжалось это все крайне недолго. Вот. И, собственно говоря, это ничем не закончилось. Но никто и никогда не создавал каски, такие как стальные шлема образца 1938 года, тем более стальной шлем образца 1940 года для защиты от пуль. Потому что сколько в этом случае должна была весить эта каска, чтобы защитить голову только от пуль патрона пистолета Маузера. Вот, вес каски в этом случае будет получаться не менее 7 килограммов. 7 килограммов на голове. Вот каждый может представить, каково это будет. Ну вот, можно сказать, что да, в принципе, можно. Вот, если кратковременно, если не более чем на несколько минут. Но не более, потому что подобные веса для головы, мягко говоря, будут не совсем как бы приятны. Потому никто и никогда в мире подобными вещами не озадачивается. Потому что это совершенно бессмысленная трата и времени, и тем более ресурсов. Ибо в гонке средств поражения и защиты опережать будут всегда средства поражения. А лучшая защита – это тактика применения. Кстати, именно по этому пути двигали свои средства защиты головы немцы. Мы говорим про них не потому, что восхищаемся ими, вот совсем нет, только для того, чтобы показать в сравнении, кто и о чем и как думал в период между двумя мировыми войнами, как шла мысль. У немцев во Второй мировой войне тоже был стальной шлем, он тоже был 1940 года образца. Использовались ими и шлема 1935-х и 1938-х годов, но отличит их один от другого только специалисты. И это не тема нашей сегодняшней передачи. Вот. И потому основной шлем вермахта к началу Великой и Отечественной войны, это каска 1940 года. Чем она отличается, прежде всего, вот конструктивно, от советского аналога, тоже каски 1940 года. Вот, в качестве ответа можно ответить одним словом всем. Во-первых, это тем, что называется национальным подходом. Немцы в 1914 году взяли не французский и не какой-нибудь там другой образ шлема для производства собственной каски, а именно немецких рыцарей X века. И этот образ не спутать ни с какими другими касками. Ни с системой Адриана, ни тем более с английским тазиком для бритья 1917 года образца. Когда мы говорим про немецкую каску Второй мировой войны, то сразу четко представляется образ фашиста. Советская пропаганда еще издевалась над этим делом, добавляя к каскам рога. Это было связано с тем, что на шлемах немецких касок 1916 года, то есть конца или даже середины Первой мировой войны, у немцев были ярко выраженные вентиляционные втулки, которые позже были заменены обыкновенными отверстиями. Подобных образов, например, не возникает, когда люди начинают разговаривать про английских солдат Второй мировой войны. Эти образы могут опять возникнуть только у людей, которые понимают, то есть у которых есть понимание, в каких касках воевали английские солдаты во Вторую мировую войну. Вот. И потому вот, могут себе представить, в каких тазиках для бритья воевали английские солдаты. И это не мы так его называем, эту вот каску, смеха ради. Вот его так называли сами английские солдаты Второй мировой войны, Монтгомери, например. Во-вторых, немцы поняли, что в погоне за защитой нужно исходить из совершенно других принципов построения каски. То есть не броней должна брать каска, а чем-то другим. И это что-то другое было очень быстро найдено. Называется оно рикошет. Рикошету способствует форма шлема и его содержание. У шлема немецкого 1940 года при сравнении сама форма каски не более чем штамповка, как и у его аналога стального шлема образца 1940 года вот, Советской армии. Любой кастрюли делающий завод при необходимости для фронта или в качестве расширения ассортимента производимой продукции просто на прессах меняет штамп и вместо кастрюль начинает штамповать каски. Но у М-40 иное подтулейное устройство. И оно иначе крепится к каске, чем у стального шлема образца 1940 года. В сравнении, подтулейное устройство немецкой каски 1940 года дороже, чем сама каска. Вот. Потому что если каска это штамповка, то подтулейное устройство это то, что делалось руками. Хендмейд, как сейчас говорят. И чтобы понять, как выглядело это подтулейное устройство, его нужно подержать собственными руками, потому что просто описать, ну, это будет очень сложновато, ну, вот попробуем. Вот за подбородочный ремешок каски немецкой 40-го года не крепился и не крепится напрямую к самой каске, как, например, у наших стальных шлемов, а крепится к обручу, на котором закреплено само подтулейное устройство. А вот уже, соответственно, сам этот обруч с подтулейным устройством непосредственно крепится к каске на трех клеморах, изготовленных из мягкой латуни. Это делалось для того, чтобы пуля легко срывала каску с головы, потому что иначе она вот, в любом случае она голову пробьет. Но срывала так, чтобы голова бойца при этом оставалась целой. При этом в самом корпусе каски далеко не всегда может получиться отверстие. Чаще всего образовывалась вмятина. Да, человек получал сотрясение мозга, но получить сотрясение мозга или дырку в голове – это две большие разницы, тем более во время войны. Можно ли пробить, стреляя из пистолета Маузера, немецкую каску? Конечно, можно. Если стрелять, например, вот, на дистанции до, например, 25 метров, по этой каске. Совершенно можно элементарно ее пробить. Из любого положения. И спереди, и сзади, и сбоку. Любой может найти соответствующие фотографии, подтверждающие это в интернете. Но уже на дистанции свыше 25 метров и далее пробитие не получается, потому что сама форма каски этого не дает. Потому и поражение в голову во Второй мировой войне у немцев в сравнении с другими армиями-участницами были на несколько порядков ниже, нежели вот чем в других странах. Приблизительно подобным путем за немцами пошли итальянцы, но это дело касалось у них только того момента, что называется национальный подход, не более того. Теперь применение. Самый красивый плакат о боевом применении стального шлема образца 1940 года, это плакат 1943 года, который называется «Немецкий танк здесь не пройдет». За подбородочный ремешок каски бойца находится на козырьке каски. Это делалось как раз для того, чтобы при попадании пули в каску она просто слетала с головы, оставляя саму голову целой. Затем боец поднимал далее каску и одевал ее. Это подтверждают не только плакаты, но и фотографии Второй мировой войны. Любой желающий их может найти самостоятельно, посмотреть. Кстати, также вот, поступали советские бойцы с касками С-640 и не только. Вот, в Анголе, в Никарагуа, на Кубе, в Мозамбике, во Вьетнаме, в Афганистане, в двух Чечнях и в августе 2008 года. Что характерно, и до 1941 года вот, на Ханкеголе, например, хасанку точно так же носили. За подбородочным ремешком на козырьке каски. Есть очень характерная фотография 1939 года. Закончились уже, как видно по фотографии, бои вот, на Ханкеголе. Идет командир 1-й армейской группы, вот, генерал армии. Тогда еще, правда, не генерал армии, но идет Жуков в окружении бойцов. На голове, у которых одеты хасанки, и у всех из бойцов, которые идут в окружении Жукова, за подбородочные ремешки касок находятся на козырьках. Американцы, например, свои М1 каски точно так же носили, точно так же располагался за подбородочный ремешок на козырьке. Вот. Но конструкция американской каски, вот, она несколько отличалась от конструкции вообще всех вот остальных касок, которых вот, например, и наша, и немецкая в том числе. У американцев М1 состояла как бы из двух касок. Вот основной стальной шлем и вкладываемая в него еще одна каска. Это вот пластиковая. Вот к пластиковой каске и крепилось подтулейное устройство. И потому бойцы за подбородочный ремешок вынуждены были точно так же носить на козырьке каски. Немцы тоже, кстати, носили ремешки за подбородочные на козырьке касок. Но делалось у них это по совершенно другим причинам. Поступали так далеко не все, и разрешалось это далеко не каждому. Так позволительно было делать только связистам пехотных подразделений и наводчикам всех зенитных и противотанковых орудий. Потому что для них вопрос вот этот и процесс одевание каски, ее снятие имел значение. Для быстроты передачи и получения информации и для удобства. Потому что наводчика противотанкового орудия прикрывало двойное щитовое прикрытие. Потому наводчику и разрешалось для удобства наблюдения в оптический прицел снимать перед боем каску. Ну, хотя, например, там есть и фотографии, когда люди и не снимали ее. Вот. Ну, можно вот дальше задать вопрос, а разве вот иных модификаций стальных шлемов в СССР не было? Ответ, были. Это, например, стальной шлем образца 1954 года. Чем он отличался от стального шлема 1940 года? Внешне ничем. Форма каски одна и та же. То есть купола у них совершенно одинаковые. форма идентичная. Вот. Можно спросить тогда, а в чем разница? Как отличить одну от другую? Очень просто. Разница заключается в патулейном устройстве. Патулейное устройство АС-640 состоит из трех лепестков. Если перевернуть каску и посмотреть ее изнутри. А у стального шлема 1954 года их аж целых 4. И, соответственно, крепление подтулейного устройства иное, чем у каски в 1940 года. Еще потом позже появился стальной шлем образца 1668 года. Но там не намного сильно изменили форму каски, хотя она внешне она отличается от всех предыдущих, она более такая яйцеобразная. Вот. А подтулейное устройство совершенно идентично стальному шлему образца 1954 года. И методы крепления совершенно не отличаются. Единственное, что отличался на некоторых моделях 70-х годов прошлого века, только за подбородочный ремешок. Его тогда делали из натуральной кожи. Вот только в 70-е годы прошлого века. Но уже в 80-е годы все вернули к уровню стального шлема 1940 года, то есть брезентому. Вот обратите внимание, передача наша посвящена вообще форме экипировки, а мы вот столько времени говорим вот пока о каске. Ни о чем другом еще не говорили. И наш разговор, кстати, о каске еще не закончен. И тут вот можно подчеркнуть, что разговор, да даже не это вот, подчеркну, что вот разговор ведется только о тех средствах защиты головы, вот у нас ведется разговор, которые используются только в армии, не в МВД. У тех деятелей совершенно иная ситуация, совершенно иные средства защиты. Что вот можно еще в дополнение сказать о каске? Это такая вещь, которая называется чехол для нее. Для чего? Делали чехол для повышения маскирующих свойств. Все, более ни для чего. Только для маскировки, особенно после дождя. Потому что тогда даже матовая поверхность каски начинает блестеть. Первоначально эти чехлы делались самостоятельно, каждыми бойцами. Но уже с 1942 года, например, у немцев и американцев, это уже производит промышленность. В СССР тоже после Второй мировой войны чехлы на каски промышленно производились, но, к сожалению, недолго, в весьма малых объемах, и уже к концу 80-х годов прошлого века чехлы на каски бойцы начинают делать самостоятельно. Из чего их изготавливали? Из капюшонных собственных утепленных курток. Или кому везло, срезали капюшон с КЗСа. В общем, кто во что гораст. Вот. О таких вещах, как штатные лицевые маски для касок в СССР, и сейчас в том числе никто не помышлял вообще. Вот, итак, чтобы было понимание. Все остальные шлема, производимые в СССР, это по своей сути модернизации касок 1915 года или каски Первой мировой войны. СШ-68, СШ-54, СШ-40, СШ-38 и система Адриана имеют одинаковые защитные свойства. Они предназначены только для защиты от осколков весом не более 1 грамма, летящих со скоростями не более 250 метров в секунду. Это соответствовало условиям только начала Первой мировой войны. Потому что уже ко Второй мировой войне в ходу и в применении были иные средства защиты головы более высокого уровня, чем то, что было в 1915 году. Немецкий шлем 1940 года тому полное подтверждение. Что такое современные средства защиты головы? Это уже совершенно иные технологии производства самих касок и подтулейных устройств к ним. Если ранее купол каски был из стали, то теперь это уже композитный материал, в основе которого кевлар. Но и подтулейное устройство не просто изменилось, оно совершенно другое, и оно еще более технологичное, чем сама каска. Если, например, вот взять в сравнении и посмотреть на современную каску и ее подтулейное устройство, то, например, можно очень даже сильно поразиться, потому что это оно не просто сделано из современных материалов, не просто сделано, чтобы оно было удобным. Оно сделано еще и так, чтобы максимально защитить голову вообще, чтобы даже у человека не получалось сотрясение головного мозга. Вот до каких, в принципе, сейчас вот дошло вот уже уровней развития всего вот этого вот средств защиты головы. Самыми высокими стандартами на защиту головы собственных бойцов отличаются две страны. Это Австрия и Германия. Американские же последние вот шлема, каски, МИЧ, например, с открытыми висками весьма редко используются самими американцами и ихними военнослужащими, в том числе в Афганистане. В россияне тоже пытались сделать современные каски. Началось все с середины 90-х годов, когда на вооружение пытались принять шлем 6Б14. Внешне это та же СШ-68 с однотипным подтулейным устройством. Единственное отличие – это материал производства самого шлема. У 6Б14 материал корпуса каски уже композит. К концу 90-х годов сделали 6Б7. Это была самая скромная попытка приблизить каску вот, к тому, что уже было, собственно говоря, наработано в НАТО. Ну, то есть форму каски приблизить. Форму хоть и приблизили, но с подтулейным устройством. Вот, решили еще поумничать. Но даже и в этом варианте это уже совершенно иное средство защиты головы. Уже иные весовые и скоростные характеристики использовались для проектирования каски. Потом решили пойти еще дальше и сделали 6Б27. Откровенно уже, вот, не стесняясь никого и ничего, заявив, что хватит, мол, заниматься ерундой с формами касок вот, в НАТО. Не просто так приняли на вооружение ПСГТ. Вот. Типа сами американцы эту каску называют свою, ПСГТ имеется в виду, называли Фриц. Потому что при проведении сравнительных исследований форм касок на их рикошетные свойства самыми высокими показателями оказалась только вот немецкая каска Второй мировой войны. Поэтому решено было использовать вот именно натовскую форму каски, вот, но с соответствующими современными материалами. Вот 6Б27 и копировали даже натовские подтулейные устройства, которые выполнены трехточечным. И позже это подтулейное же устройство оно перекочевало на 6Б7. Чтобы уже окончательно перестать там мудрствовать лукаво, вот, решили все вот это сделать как бы вот в едином составляющем. Единственное отличие всех россиянских касок до сих пор, которые производятся в россиянии, вот, в их, с их аналогами, которые производятся, например, в той же Германии, если взять в сравнении, можно здесь сказать одно. Россияне на сегодняшний день является единственной страной, у которой до сих пор нету никаких стандартов на защиту головы собственных военнослужащих. Их как не было, их так и нет. Все современные каски, которые производятся в России, со всеми современными материалами, 15 они раз современные, 20 раз они современные, 6Б7, 6Б27, 6Б14, все эти шлема производились по бронежилетным ГОСТам. Ни одного не было никогда. Никто никогда не пытался даже из россиянских генералов сделать, выдать какой-то стандарт на защиту головы собственных бойцов. Вот продолжая 6Б27 каску, вот что про нее еще можно сказать. Все американские чехлы, которые используются каски, от каски ПСГТ, совершенно легко, совершенно без всякой переделки, подходят к россиянскому аналогу под названием 6Б27. Но есть тут маленькая одна заковырка, про которую на сегодняшний день вот, мало кто знает. Все производство этих так называемых 6Б27 вот, произвелось в совершенно немыслимых количествах. Вот, было их произведено всего аж целых 400 штук. Вот, на вопрос «для кого?» ответ был «для командиров бригад». Вот, соответственно, потом опять задали вопрос, а что командир бригады идет в бой? Вот, ответ был «нет». Ну вот, чтобы было. Весь ответ. То есть для бойцов эта каска не предназначалась вообще. Именно чтобы было. И, соответственно, не более чем для показухи. И не более того. Последние учения, вот, Кавказ-2012, это полностью подтверждает. Потому что уже с НАТО скопировано было совершенно все. От интерьера, в котором находятся командиры, до по-американски в касках и в бронежилетах. Я вот, если честно, не против того, чтобы штабные работники отрабатывали на картах художественно выполненные стрелочки в касках и бронежилетах. Вот, если кто-то думает, что я глубочайший этого противник, вот могу сказать, что совершенно нет. Вот, да наоборот. Это даже очень полезно, чтобы штабные работники художественно оформляли на картах стрелочки в касках и бронежилетах. Я против вот только одного. Чтобы при этом их бойцы, этих штабных работников, ходили в касках периода Второй мировой войны. Вот чтобы было понимание. Теперь идем далее. Непосредственно форма. То, что касается той формы, которая сейчас, вот она, в ходу в россияне и по сей день в россиянской армии используется. Это является форма вся аналогом того, что производилось в середине 80-х годов прошлого века, принималось на вооружение, когда советская армия вела боевые действия в Афганистане и носила тогда название «эксперименталкой». Причем изменения касались только более низкого качества производства, чем это было в СССР. И менялся цвет. Все, больше ничего не менялось. В середине 80-х годов цвет был защитный. Вот, с течением времени его сделали камуфлированным. В 80-х годах была в ходу для подразделений ВДВ и морской пехоты так называемая чешская расцветка. Вот, трехцветный камуфляж, который имел очень стойкие красители на форме. Даже после 10 стирок форма незначительно меняла свой цвет. Но с распадом СССР качество красителей вот, не просто упало. Они вообще стали никакими. И расцветка была тогда соответствующей времени. Называлась она «Бутан». Кто там его принимал на вооружение, тоже непонятно. В 1999 году ввели в обращение «Флору», вот, которая уже была заменена с 2009 года на цифру. Но что-то кардинально разительного в форме не изменилось. Материалы ранее, которые использовались в советские времена, были более натуральными. Вот сейчас больше синтетики. Раньше, в советские времена, качество было совершенно иным. Россиянская форма вот, стала только хуже. Например, вот в Афганистане эксперименталка выдерживала 3 месяца эксплуатации. Далее форму меняли, потому что она приходила в полную негодность. Средний показатель жизни бутана – это 2 месяца боевой эксплуатации. Это средний показатель, потому что многие скажут, что я завышаю эту величину. Показатель жизни флоры – это 1 месяц. Причем это показатель жизни был до 2008 года, потому что то, что производилось и то, что использовалось в 2008 году, оно вообще имело срок не более 2 недели. Потому что в 2008 году делали совершенно никакого качества форму, которая вообще непонятно, для кого она вообще предназначалась. Вот. Говорить что-то о цифре мы пока не будем, потому что она вообще нигде еще не воевала. И потому не заслуживает никакого внимания вообще. Хорошая она там или плохая. Но она не воевала. Поэтому мы ее и не рассматриваем. Вот для сравнения форма, вот, например, бойца Бундесвера. Основные показатели плотности ткани – это 240 единиц. 210 единиц плотности имеет только летняя форма одежды. И 210 единиц плотности – это совсем немало для формы одежды, чтобы она выдержала интенсивную эксплуатацию. 210 единиц плотности соответствовало и советской ткани, которая использовалась для производства эксперименталки, например, защитного цвета. Единственное отличие немецкого варианта производства от советского заключалось в том, что у немцев все-таки были еще более высокие стандарты. К ниткам, например, был совершенно иной подход, и он остался. К молниям, к кнопкам, к липучкам, то есть вот к таким мелочам, которые вроде бы внешне они мелочи, а на самом деле они вот, оказываются далеко не мелочи. А формы, например, с 240 единиц плотности в россиянской армии нет вообще. Даже можно сказать, например, Как только у бойцов появляется возможность самостоятельно купить себе то, что вот они считают нужным, вот почему-то бойцы дружно выбирают форму, даже БУшную форму, БУ, бывшую эксплуатацию почему-то вот армии Бундесвера. Если кто-то в это не верит или, например, считает, что вот мы обманываем, ну, пожалуйста, набирайте, например, 45-й отдельный полк ВДВ, вот, смотрите в поисковике то, что вот как, что выбирают бойцы этого подразделения, этой части. В чем они занимаются, в какой форме они занимаются на полевых занятиях. Это и есть лучший показатель. И прежде всего, это показатель качества. Вот, и еще раз повторю, дружно бойцы выбирают Бундесвер. Теперь то, что касается зимней формы. Современная россиянская форма откровенно стала еще хуже той, что была до так называемой цифры. Почему? Потому что Сердюковская реформа, реформа в кавычках, вот до Сердюковской реформы, собственно, тоже было воровство. Вот. Никто этого никогда и не скрывал, но не в таких объемах. Собственно говоря, не в таких масштабах. Сейчас вообще дело дошло до смешного. Переодели якобы армию в новую форму, вот, которую переодевал Сердюков. Новая она была, современная, ужасно удобная. Вот, а при этом начались почему-то, подскок пошел резкий, проблем со здоровьем в армии. Вот. Если кому-то кажется, что мы, например, против современных материалов в качестве, вот я, например, какой-то там противник, тот глубоко заблуждается. Я совершенно не против современных материалов, но против того, что называется чайниковское качество. Потому что во все времена скупой платит дважды. Сначала за то, что купил дешевое и некачественное, а затем за то, что покупает уже другое. И, соответственно, более качественное и уже более дорогое. Но в россиянии почему-то этот вопрос совершенно не учитывается генералами. И специально с каждым годом делают все вот хуже и хуже. Но изготовить действительно качественную форму для бойцов в россиянии генералы просто не позволят. Потому что это деньги, это ресурсы. А деньги это единственное, что интересует россиянских генералов. Это единственное, что связывает генералов с понятиями ответственности и единоначалия. Вот в этом вопросе они очень ответственны и весьма единоначальны, потому что тут можно запустить свое жальце и присосаться, чтобы росло и ширилось собственное благосостояние, чтобы жилось-поживалось, добра наживалось. А иначе-то и как? А иначе никак. Потому что генерал – это не показатель уровня воинского мастерства, это показатель статусности в потреблении. Ты профессиональный военный? Типа да. А почему тогда не генерал? Ты генерал? А где твой Мерседес? Эти уровни статусности придумали для себя сами генералы. Их никто другой не придумывал вообще, абсолютно. Вот в качестве примера. Вот Вторая мировая война. По ленд-лизу в СССР и США поставлялась так называемые машинки фирмы Chrysler под названием Willys. В армии США это была штатная машина разведывательных пехотных подразделений. А в СССР? А в СССР годы Второй мировой войны это был штатный членовоз людей по чинам от полковника и выше. Та же незавидная участь постигла и советский джип УАЗ-469. А в разведывательных пехотных подразделениях как не было ничего, так и нет. Хотя подобная техника требовалась еще в Афганистане. Ну, а вот это вот такое вот, вот маленькое отступление. Возвращаемся к форме. Уровень качества формы только снижается год от года. А нам генералы рассказывают о том, что они якобы в новую форму оденут всю армию к 2014 году. Это очень замечательно. Только качество материалов будет к 2014 году соответствующим. Тем более соответствующий опыт уже имеется. Он наработан в период с 2009 по 2012 год. И опыт совсем немалый. Теперь что касается обуви. По уровню обуви на сегодняшний день россиянская армия вообще не идет в сравнение ни с какими другими странами, даже африканскими. Потому что обувь уже тоже делать не хотят. Даже по тем же сапогам. Вот есть очень много защитников, там и противников сапог. Там мнения разделяются. Здесь можно сказать о том, что, например, сапоги в качестве обуви стоят на вооружении армии Бундесвера. Под задачи они применяются под определенные. Но эти сапоги совершенно другого качества, чем это делают, например, в россияне. И с россиянскими сапогами они идут ни в какое сравнение. Даже с кожаными. Или, скажем, носки. В россиянской армии нет современных термоносков, и об их появлении никто не помышляет, никто не рассуждает, никто не думает. Никто и не задумывался никогда из генералов, чтобы в армии были носки, предназначенные для длительного ношения, чтобы носки можно было не снимать, как и ботинки, например, в течение 3 дней. Без ущерба для здоровья, например, бойцу. Кто-то думал когда-нибудь? Никогда никто не думал и не задумывается сейчас. Между тем, в россияне есть весьма немало деятелей, которые вот вспоминают про портянки с ностальгией, например. Вот типа вот были вот времена, было время. А еще было время, например, можем вот туда дополнить, например, этих деятелей, когда носили обмотки вместо сапог. А что, это еще дешевле, даже теплее ногам. Но почему-то в годы вот Второй мировой войны, например, бойцы предпочитали немецкие сапоги носить вместо обмоток. Почему, да, вот, казалось бы, такой вот очень удивительный вопрос. Наверное, потому что немецкие сапоги были более качественными, чем обмотки. Вот как можно было бы прекратить подобные заявления про портянки и сапоги из кожезаменителя, вот, про современные, в кавычках, вот, форму одежды, про вот современную, в кавычках, экипировку. Вот как это можно прекратить? Можно ли было бы вообще это дело сделать? Конечно, можно легко и очень просто это дело делается. Но в россияне не получится. Почему? Да? Вот два вопроса. Можно ли это сделать и почему не получится? Очень просто. Потому что в россияне, в россиянской армии нет человека, который бы назывался полководец. Именно поэтому нет и мудрости. Есть только лживка, лукавка, обманка. Не могу знайка. Потому что полководец бы одел генералов в эту форму, которую они предлагают на вооружение. И вот в качестве войскового испытания отправил их на полигон куда-нибудь вот, зимой, желательно, в минус 25 градусов по Цельсию. Например, вот под, где-нибудь в районе Гороховца, чтобы там, например, в течение месяца генералы поиспытывали форму, вот, пренепременно вот, карты свои поотрабатывали, они же любят, генералы у нас, карты отрабатывать, вот, художественно выполненные стрелочкой, особенно на них. А вот почему бы, собственно, и нет? На войне, как на войне. Бывает и в штабе, в палаточке уютной, натопленной. А бывает, что и без. И в портяночке их, например, потом тех, кто предлагал портяночки, обратно на портяночки перейти, вот обуть их в сапожки из кирзы с портяночками. И пусть порадуются заботе, заботливые. Заодно проверить, как будут оформляться карты с художественно выполненными стрелочками. Чтобы генералы в современной форме по полю походили. Вот, по клиренс в снегу. При этом вот, поставить им задачу, чтобы еще обязательно вот, умудрились в этом снегу мины, например, противопехотные найти. Учебные, естественно. Вот, чтобы они походили, полазили по полям нескошенным, прежде чем они кого-нибудь по ним там водить собираются. Выдать каждому, как положено, по баночке тушенки в день. То может даже не в день, можно по 3 раза в день. С хлебушком обязательно. Чтобы они попробовали, как оно вот можно вот тушеночку покушать на морозе минус 25 градусов. Вот, отрезать краюшечку, там, например, хлебушка, вот, звенящего. Можно даже порекомендовать употребить любимый напиток. А куда без нее-то? Вот смеху было бы. Могу себе представить. Но пока это не будет, потому что россиянские генералы не позволят, чтобы в их армии появился полководец. Вот, поэтому россиянские генералы и позволяют себе выставлять бойца в новой форме, как они говорят, вот, и в каске. Не просто образца Второй мировой войны, вот, потому что она соответствовала уровню начала Первой мировой войны. Теперь то, что непосредственно касается экипировки, чтобы было понимание. Экипировка и форма одежды – это две разницы. Форма – это то, в чем ходят, ползают, прыгают и летают. А экипировка – это все то, в чем носят, чем светят, чем определяют свое местоположение и азимут, чем копают окоп, и из чего и чем кушают. Вот это все и есть, собственно говоря, экипировка. И тут россиянские ультрасовременные генералы попадают в еще более смешной анекдот, чем сказкой. Почему? Потому что основной рюкзак в россиянской армии – это вещмешок. Или, как его называют уже достаточно давно, сидр. И этот сидр был принят на вооружение в 1856 году. Потому когда россиянские генералы показывают собственную армию, то выглядит она, мягко говоря, весьма нелепо. В типа современной цифре, в стальных шлемах, предназначенных для Первой мировой войны, и подчеркивает все это дело сидр. Ужасно современный, выполненный из современных материалов. А как и в чем бойцы переносят собственное снаряжение, патроны, например, в бою? Тут ответа 2. Для элиты есть разработанные средства. Но основная масса этой элиты всей этой элитарностью не удовлетворена. Потому предпочитают покупать самостоятельно себе снарягу. Например, встают в спецоснащении. Но такая возможность есть далеко не у всех. А как же вот рядовой боец, да? Все касается рядового бойца. А рядовой боец ходит с подсумком на 4 магазина. Вот, особо продвинутый может где-нибудь нарыть себе еще один и ходить с 2. Еще более продвинутый из 2 старых подсумков, 2 подсумков от противогазов и 2 старых автоматных ремней делает себе разгрузку сам. Так, например, делали в Афганистане и 2 Чечнях. Для этих же целей вообще дело шло вообще все, что было под рукой. Например, спасательные жилеты из ЗИПа, БМП и БТР. Или, например, сумки от 50-миллиметровых ракет. Десантники и морпехи самостоятельно модернизировали РД-54, сшивая 2 рюкзака вместе. Для увеличения емкости и поднятия полезной нагрузки на переднюю стенку рюкзака пришивали два подсумка от мины МОН-25. Пулеметчики самостоятельно изготавливали из РД-54 рюкзак для пулеметной ленты к ПК. Народное творчество настолько было распространено, оно и сейчас не остановилось совершенно. Но если бы только это кого-то вообще из россиянских генералов интересовало, то, в принципе, тут уже бы мы, можно бы сказать, бы уже давно бы всех перегнали. Но эти вещи совершенно безинтересны нашим генералам. Почему? Потому что те вещи, которые вот связаны с такого рода вещами, вот с такими технологиями, там еще с чем-то, это все называется ресурс, это все называется деньги. Поэтому генералы никогда не позволят то, чтобы появилось что-то действительно достойное, что-то действительно современное по очень простой вещи. Мы уже ее уже в нашей сегодняшней передаче говорили, потому что это связано с деньгами. Деньги – это единственная вещь, которая привязывает сегодняшних современных генералов вообще к чему-то. Тут у них есть и ответственность, тут у них есть и единоначалие. Любые спектики, любым спектикам мы можем сказать, что первоначально, когда появляется новый какой-то образец, это уже традиционно для россиян вообще, начиная с 1993 года. Именно то, что отправляется на опытную войсковую эксплуатацию, имеет еще какое-то качество. Все. Как только касается вопроса принятия на вооружение, вам любой человек подтвердит. Это и Бутана касалось в 90-х годах, и Флоры в 1999-м. Потому что уже в 2002 году Флора пошла никакая. Просто никакая. Она уже была, не соответствовала ни красителям, ни стойкости, ни качеству ниток. Ни качеству вообще того, что даже расположение карманов. Просто уже начали откровенно экономить на боковых, например, карманах на штанишках. Вам куча людей скажет, что в армии ходили и была форма. Она, которая вот штанишки были без карманов. Да, они где-то, может быть, они и не нужны. Но для чего-то же ведь эксперименталку делали с боковыми карманами на штанишках. Значит, они для чего-то рассчитывались. А почему ее делали правильно? Потому что экономия. А экономия у наших генералов, она очень экономная. Наши генералы знают, что делать. И куда запустить свое жальце. И вот тут дальше, вот продолжая про экипировку, вот появляется, получается, очень весьма удивительная ситуация. Вот, например, как принято говорить, например, в россиянской армии. Если чего-то нет, то вот принято, например, промолчать. Вот как они, например, вот генералы эти говорят, или там защитники россиянской армии, можно промолчать, например, про перчатки, автоматные и не только ремни, кобуры, фонарики, компаса, малые пехотные лопаты и чехлы к ним, котелки и приборы для еды. Вот. Именно вот в этом случае, собственно говоря, можно молчать. А о чем тогда говорить? А говорить тогда, собственно говоря, вообще тоже не о чем. Ибо любого полковника россиянского, который служит в россиянской армии, спросить, какие виды, вот, например, разгрузочных жилетов он знает, какие виды ему известны. Вот. Ответ можно услышать очень весьма характерный. Что ему известно и что... Вот, он сам лично знает. Про перчатки в россиянской армии никто вообще просто не мечтает. Их даже не пытаются даже тупо скопировать с американской армии. Потому что это действительно получится очень тупо и глупо. Никто не заикается даже о штурмовых рюкзаках. Почему никто не... Потому что нету такого понимания вообще, для чего он нужен. Никто... Вот, есть единицы людей в россиянской армии, которые это понимают, для чего это нужно, но это не касается общей армии в целом. Нету понимания, для чего нужен рейдовый рюкзак, какого качества он должен быть и так далее, и тому подобное. Потому что есть весьма ультрасовременный и высокотехнологичный сидр, выполненный по формуле 2 в 1. Носи на здоровье. Все, вот тебе и рейдовый, и штурмовой в одном флаконе. Никто не помышляет и не говорит о каких-то там трехточечных ремнях к автомату. Потому что могут спросить, чего? А пятиточечный не желаешь? У нас ремни того самого в огне не горят и в воде не тонут. Что еще надо? Вот. И чтобы не смеяться уже окончательно. Вот. И про современные автоматные ремни. Вот. Никто ничего не говорит. Про фонарики никто ничего не говорит. Про котелки никто точно так же можно не мечтает никто уже давно. Точно так же, как и средства для еды. Они такие же остались, какие были на уровне 1940-х годов прошлого века. Единственное, немножко форма изменилась. Не более того. Та же метеостанция, которая используется в армии. Полевая пехотная радиостанция. Например, которая стоит на вооружении ДМК-1. Вот, весом 42 килограмма. Это очень хорошая, на самом деле, метеостанция. Прекрасная метеостанция. Но, к величайшему сожалению, на сегодняшний день она, как правило, в нерабочем состоянии. Вот это вот вся вот россиянская экипировка, которая не представляет из себя экипировку вообще. Да, в качестве показухи нам где-то, когда-то выставляют бармицы там, еще там какие-то там комплекты. Но это показушные комплекты. Их в войсках нет. Тот же 6Б-27 шлем современный, который якобы что-то там выдерживает, натовское. Вот. Эта каска выпущена в количестве очень величайшем. Ровно не более чем 400 штук. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача про экипировку. Спасибо, Сергей, за передачу. Вопросов пока нет. Нет возможности их прочитать. До свидания. Будем заканчивать передачу. Да. До свидания. Честь имею. С Богом. До свидания. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо и стань частью силы.